Глава 9. Письмоноша. Однажды холодным зимним утром, когда земля была покрыта снегом, а пруды льдом, Лора в перчатках и шарфе сортировала утреннюю почту, мечтая, чтобы Зила поторопилась с чашкой чая, которую обычно приносила в это время. Висевшая над ее головой керосинка едва успела прогреть помещение, и единственный в штате почтальон, который сидел у боковой сортировочной стойки и разбирал письма, предназначенные для доставки, ненадолго прервался, чтобы ударить себя в грудь кулаками и воскликнуть, что будь он проклят, но в такие утро, как назло, есть письма для каждого дома, даже для тех, где их не получали целую вечность. «Закон подлости», — проворчал он. «Две письмоноши, у которых было больше причин жаловаться, чем у почтальона, ведь он совершал обходы в основном по улицам, а они по полям, спокойно работали за своей стойкой. Старшая миссис Габбинс подготовилась к ненастной погоде, повязав на голову красную вязаную шаль и надев вместо гетр отрезанные штанины мужских вельветовых брюк. Миссис Мэйси накинула старую, траченную молью меховую накидку, сильно отдававшую камфорой. Становилось все светлее, и окно превратилось в серый квадрат с налипшим в углах стекол снегом. С улицы доносился скрип телеги по насту. Лора завернула перчатки и потерла замерзшие кисти рук. И тут скуку утренней рутины внезапно нарушил негромкий горестный возглас той почтальонши, что была помоложе. В руке у нее было вскрытое письмо, в котором, очевидно, содержались плохие новости, но в ответ на сочувственные расспросы миссис Мэйси сумела лишь выдавить: «Мне нужно уйти. Прямо сейчас. Немедленно, теперь же». «Немедленно уйти? Но куда и зачем? Куда ей еще идти, кроме как на свой ежедневный обход? Неужто она оставит почту наполовину неразобранной?» Недоуменно вопрошали друг друга взглядами трое ее коллег. Когда Лора предложила позвать мисс Лейн, миссис Мэйси воскликнула: «Нет, не зовите ее сюда, пожалуйста. Я должна увидеться с ней наедине. И сегодня я не смогу разнести письма. О, Господи, Господи, что же делать?» Мисс Лейн сидела внизу на кухне одна, поставив ноги на каминную решетку и прихлебывая чай. Лора ожидала, что начальница рассердится от того, что ее побеспокоили раньше положенного. Но та, казалось, даже не удивилась, и через несколько минут миссис Мэйси уже сидела в кресле у камина и подносила к губам чашку с горячим чаем. «Выпейте чаю», — сказала мисс Лейн, — «а уж потом все расскажете». И велела Лоре, которая, намереваясь вернуться к сортировке писем, уже приблизилась к выходу: «Скажи Зиле, чтобы не начинала готовить завтрак, пока я ей не скажу». И, подумав, добавила: «Пускай поднимается наверх и приступает к уборке моей комнаты». Распоряжение мисс Лейн крайне раздосадовало Зилу. Она поняла, что ее отослали на второй этаж, дабы она не подслушала разговор у замочной скважины, и что Лора тоже об этом догадалась. Сортировка почты закончилась, почтальон неохотно отправился в путь, задержавшись на 5 минут, а старая миссис Габбинс делала вид, что ищет потерянную бечевку, тоже стремясь отсрочить свой уход. Вошла мисс Лейн и осторожно прикрыла за собой дверь. «Как, вы еще здесь, миссис Габбинс?» Сухо осведомилась она, и миссис Габбинс отреагировала на намек, напоследок хлопнув дверью в знак неудовлетворенного любопытства. «Хорошенькая дельца. Ума не приложу, как быть, Лора. Сегодня миссис Мэйси не сможет разнести утреннюю почту. Ей придется немедленно выехать поездом к мужу, который опасно болен. Сейчас она ушла домой, чтобы разбудить Томми и собраться. Она забирает его с собой». «Но я думала, что ее муж за границей», — озадаченно проговорила Лора. «Возможно, когда-то был, но теперь нет. Он в Деваншире. Ей потребуется целый день, чтобы добраться туда, и бедняжку ждет невеселое путешествие. Но я расскажу тебе об этом позже. Теперь вопрос в том, что делать с письмами, а также с почтой сэра Тимоти. Зила не пойдет, я не унижусь до того, чтобы просить ее об этом, после того, как она в отместку мне с грохотом поднялась по лестнице. К тому же у нее больные ноги и ревматизм. А Мини сильно простужена. Вчера она, как тебе известно, не смогла доставить телеграммы. И кузнецов в такой мороз из кузницы не заберешь. У них наплыв лошадей, которых надо подковывать на шипы. А время не ждет. Ты же знаешь старого фермера Стебинга. Если его письма опаздывают хотя бы на 10 минут, он тут же строчит жалобу главному почмейстеру, хотя сегодня утром он вполне мог бы сделать скидку на снег и опоздавшую почту. Как я, должно быть, сглупила, что взяла эту контору. Одно сплошное беспокойство. «А меня вы, наверное, не отпустите?» — осторожно спросила Лора. Мисс Лэйн имела склонность пересматривать свои взгляды, когда приходило волнение, и теперь, к огромной радости своей помощницы, эта леди с признательностью воскликнула. «О, ты смогла бы? Думаешь, твоя мама не будет возражать?» «Что ж ты сняла камень у меня с души? Но ты не уйдешь, не позавтракав. Пусть даже времени совсем нет, и тебя ждут все фермеры и сквайры мира». И, открыв дверь, она крикнула: «Зила! Зила! Завтрак для Лоры немедленно! И принеси побольше! Почту доставит она. Бекон и два яйца, и побыстрее, пожалуйста!» Лора позавтракала, надела самую теплую одежду, а также котиковую шапочку и накидку, которую ей вручила мисс Лэйн, и поспешила в заснеженный мир, точно выпущенная на волю лань. Как только Кендлфорд Грин остался позади, Лора пустилась бегом, взвихряя ногами снег и скользя по замерзшим лужам, и сумела добраться до дома фермера Стебинга, совсем немного опоздав ко времени доставки его писем, установленному почтовыми властями. Затем, пройдя через парк, достигла особняка сэра Тимоти, после чего навестила домик его старшего садовника, домашнюю ферму, обошла полдесятка коттеджей, и все письма были разнесены. Лора запомнила ту утреннюю прогулку на всю жизнь. 50 лет спустя она могла восстановить ее в памяти во всех подробностях. Снег выпал за несколько дней до того, потом подмерз, после чего наст снова покрылся снегом, который, словно мягкий пух, окутал ровные открытые пространства парка, смягчая очертания холмов и изгородей. На белом фоне четко вырисовывался кружевной узор темных ветвей и сучьев деревьев. Небо было низкое, серое и казалось мягким, как перина. Закончив разносить письма и слегка запыхавшись от бега, Лора остановилась на тропке, петлявшей среди деревьев, чтобы съесть корочку хлеба и яблока, лежавшие у нее в кармане. Дорогой этой редко ходили люди, и единственными человеческими следами, которые на ней виднелись, были отпечатки Лориных ног, но она была тут вовсе не одна. Повсюду, и на тропинке, и под деревьями, снег был испещрен крошечными следами когтистых лапок, и постепенно девочка стала различать тихое беспокойное хлопанье крыльев и щебет птиц, укрывавшихся в подлеске. «Бедные птички! Земля замерзла, пруды покрылись льдом, зимой им действительно приходилось туго, но все, что она могла для них сделать, это разбросать по снегу пригоршню крошек. Кроликам повезло больше. У них имелись глубокие теплые норки, фазаны знали, где найти зерно, которое в такую погоду рассыпал для них егерь. Лора услышала, как где-то далеко в лесу закричал фазан, закаркали пролетевшие над головой грачи, часы на конюшне сэра Тимоти пробили 11, пора назад. Несмотря на поздний выход и неспешную дорогу обратно, Лора ухитрилась вернуться в контору всего на несколько минут позже официально установленного окончания разноски писем, что обрадовало мисс Лэйн, поскольку избавило ее от необходимости составлять отчет, и это, видимо, сделало ее несколько разговорчивее, чем обычно, поскольку при первой же возможности она поведала Лоре все, что ей было известно из истории миссис Мэйси. И Лора узнала, что муж миссис Мэйси вовсе не был камердинером, хотя когда-то, возможно, находился в услужении и не путешествовал со своим господином. По профессии он был букмекером, что весьма заинтересовало Лору, поскольку сначала она решила, что он каким-то образом причастен к книгоизданию. Но мисс Лэйн, больше знавшая о жизни, поспешила объяснить, что букмекеры занимаются приемом ставок на бегах. По ее словам, во время своей букмекерской деятельности мистер Мэйси оказался замешан в трактирную ссору, которая переросла в потасовку, а потасовка — в драку, в результате которой был убит человек. Вину за это возложили на него, и он получил длительный срок за непредумышленное убийство. Теперь муж миссис Мэйси сидел в тюрьме в Дартмуре и скоро должен был выйти на свободу. Долгий, очень долгий путь предстояло проделать бедняжке в эту зимнюю стужу, но тюремные власти сообщили, что мистер Мэйси опасно болен пневмонией и что тюремный врач счел нужным послать за его женой. Мисс Лейн все это время знала о месте пребывания мистера Мэйси, хотя ей было неизвестно, за какое преступление он туда угодил, но не обмолвилась ни одной живой душе ни словечком, заверила она Лору, и не сделала бы этого сейчас, если бы миссис Мэйси, уходя, не попросила. «Не могла бы Лора покормить Снежка. Я заплачу за молоко, когда вернусь. И расскажите ей все, что сочтете нужным, о том, куда мы направляемся. Она умная девочка и никому ничего не передаст, если вы попросите ее об этом». Бедная миссис Мэйси. Неудивительно, что она так встревожилась. Ее беспокоили отнюдь не только тяготы пути в этакой ненастье и испытания, ожидавшие ее в конце дороги. Томми считал, что его отец служит камердинером у джентльмена и сейчас путешествует со своим господином за границей. Но теперь миссис Мэйси придется поведать сыну правду и подготовить его к дальнейшему развитию событий. Кроме того, срок заключения мистера Мэйси истекает через год, а при хорошем поведении его могут освободить и раньше, если только он не умрет сейчас от этой болезни, что, по мнению мисс Лейн, было бы лучшим исходом для всех сторон. И все же муж есть муж, зачастую плохих супругов оплакивают больше всего. Она, Доркас, не станет притворяться, будто знает, что почувствует его жена, облегчение или сожаление, если Господь сочтет нужным его прибрать. Все, что она может сказать, ей никогда не доводилось видеть, чтобы человек был так подавлен дурными вестями, и сердце ее разрывается при мыслях о бедняжке, отправляющейся в метель чуть ли не на край света, о тюремной больнице и обо всех унижениях, которые ей предстоят. Однако обед уже готов. Зила испекла восхитительный рулет со сливовым джемом. Лора, должно быть, проголодалась после прогулки в такой холод. Да и сама мисс Лейн не прочь подкрепиться. «Пойдем, и никому ни слова о том, что я тебе рассказала. Если кто-нибудь тебя спросит, скажи, что у миссис Мэйси заболела матушка, и она уехала в Лондон, чтобы ухаживать за нею». Неделю спустя миссис Мэйси вернулась, печальная и подавленная, но, вопреки ожиданиям мисс Лейн, не в трауре. Она провела ночь в Лондоне и оставила Томми у знакомых, поскольку возвратилась лишь для того, чтобы уладить разные дела и упаковать мебель. Ее супруг пошел на поправку и вскоре должен был выйти на свободу, а посему она решила обустроить для него дом, ведь муж есть муж, как мудро заметила мисс Лейн. И хотя миссис Мэйси явно страшилась будущего, она считала, что должна смело встретить его. Но позволить своему мужу приехать в Кендлфорд-Грин и устроить сенсацию женщина не могла. Она снимет пару комнат в Лондоне рядом со своими друзьями, а люди из общества помощи бывшим заключенным подыщут ему работу. А если нет, она сможет сама зарабатывать им на жизнь шитьем. Бедняжке было жаль покидать свой чудесный маленький коттедж, ведь там она провела несколько спокойных лет. Но, как предстояло узнать Лоре, в этом мире невозможно всегда делать то, что тебе нравится, или быть там, где тебе хочется. И миссис Мэйси со своими коробками, свертками и снежком, мяукавшим в корзинке, уехала. В ее коттедже поселился кто-то другой, и очень скоро письмоношу забыли, как, в свою очередь, забыли Лору и всех прочих незначительных персон, какое-то время проживавших в Кендлфорд-Грине. Однако ее отъезд оказал большое влияние на жизнь Лоры, ибо после долгих обсуждений начальства, надежд и опасений самой девочки было решено, что она возьмет на себя доставку тех писем, которые раньше разносила миссис Мэйси. Мисс Лейн охотно согласилась ежеутренне отпускать ее на 2,5 часа. Она сама и выдвинула этот план, отметив, что он не только предполагает полезный мацион на свежем воздухе, но и добавит к недельному жалованию Лоры еще 4 шиллинга. Это было весьма щедро со стороны мисс Лейн. В те дни 4 шиллинга в неделю считались довольно существенной прибавкой к более высокому доходу, чем у Лоры. Однако, когда ее отправили домой на выходные, чтобы заручиться согласием родителей, выяснилось, что те довольны этим планом меньше, чем она ожидала. И мать, и отец узнали о существовании женщин-почтальонов только из Лориных писем, а прежде и слыхом о них не слыхивали. И мысль о том, что письма может разносить кто-то, кроме человека в форме, казалась им странной. Отец считал, что Лора унизит свое достоинство и, разгуливая по сельской местности с почтальонской сумкой на плече, сделается грубой и неженственной. Возражение матери состояло в том, что люди сочтут это странным. Однако, поскольку предложение внесла мисс Лейн, а самой Лоре до смерти хотелось его принять, родители, в конце концов, неохотно согласились, но отец выдвинул условие, чтобы девочка строго соблюдала официальный график доставки и никому не оказывала предпочтения, а мать, чтобы Лора не забывала переобуваться в сырую погоду. Сапожнику, Лориному дяде Тому, немедленно отправили заказ на прочные непромокаемые ботинки за счет отца девочки, и здесь в качестве свидетельства в пользу старинного изделия ручной работы можно отметить, что эта пара обуви продержалась у Лоры все время, пока та доставляла письма. Ее можно было носить еще несколько лет, если бы Лорины предпочтения не изменились. Впоследствии цыганка, выменившая эти ботинки на плетеную корзину, наполненную мхом и папоротником, пылко воскликнула: «Да благословит вас Бог, миледи!» И они того вполне заслуживали. Лора отсутствовала в Ларкрайзе почти 7 месяцев, и там как будто ничего не изменилось. Мужчины по-прежнему целыми днями трудились в поле, обрабатывали свои наделы, по вечерам в деревенском трактире толковали о политике. Женщины все так же ходили на подтенных к колодцу и в свободную минуту сплетничали через заборы. Деревенские дела, как и раньше, были для них важнее всего, что происходило во внешнем мире. Люди остались такими же, какими были со дня Лориного рождения, но теперь они казались ей более грубыми и неотесанными. Когда они подтрунивали над подросшей девочкой, замечая, что в Кендлфорд-Грине, видно, кормят на убой, обсуждали ее новую одежду или спрашивали, не нашла ли она себе кавалера, Лора отвечала так коротко, что одна добрая старушка обиделась и заявила, что не стоит дичиться тех, кто в детстве менял тебе пеленки. После этого вполне заслуженного упрека девочка старалась быть более общительной с соседями, но она была юна, глупа и в течение нескольких лет сторонилась всех, кроме нескольких любимых старых друзей, бывавших в доме. Потребовались время, горе и жизненный опыт, чтобы Лора познала подлинную ценность старых домашних добродетелей. Но дома все было по-прежнему, тут ничего не изменилось. Брат заранее вышел Лоре навстречу, а две младшие сестры поджидали ее на улице неподалеку от дома. Когда все четверо в обнимку приблизились к коттеджу, Лора увидела отца, который делал вид, что рассматривает ветку сливы, сломанную прошедшей снежной бурей, но при этом не сводил глаз с дороги. Он целовал дочь с большой сердечностью, какой обычно не выказывал. «Ну, Лора!» — воскликнул отец. «Рад тебя видеть». Затем, поспешно отбросив сентиментальность, которую терпеть не мог, добавил: «Прямо-таки блудная дочь. Что ж, откормленного теленка мы не закололи, потому что у нас его не было, но мама зарезала свою лучшую курицу, и сейчас та уже почти готова». Как же радостно было сидеть в знакомой комнате в окружении старых привычных вещей, у жаркого пламени аж до середины дымохода, как сказала мама, обычно такая бережливая. Какими восхитительными оказались долгий секретный разговор с братом в дровяном сарае и объятия младших сестер, с каким упоением Лора катала на спине по саду младшего братишку, а ветер весело трепал их волосы. В понедельник в 5 часов утра к ней вошла мама, чтобы разбудить ее и подготовить к долгой обратной дороге. Лора на цыпочках спустилась вниз, увидела залитую светом лампы комнату, с удовольствием позавтракала жареным картофелем с беконом, и новые интересы, вошедшие в ее жизнь, показались ей незначительными по сравнению с постоянством жизни родного дома, которому она до сих пор принадлежала душой. Отец уже ушел на работу, дети еще спали наверху. Впервые за время своего визита Лора осталась наедине с матерью. Пока девочка ела, они разговаривали шепотом. По словам мамы, та была рада узнать, что Лора счастлива, и увидеть, как выросла дочь. «Ты будешь ни капельки не похожа на меня. Никто никогда не назовет тебя карманной Венерой. Это, разумеется, навряд ли пришло кому-нибудь в голову, и не только из-за Лориного роста». Потом Эмма сообщила деревенские новости. Некоторые из них в ее устах звучали очень забавно, некоторые немного опечалили. Наконец, очередь дошла и до Лориных дел. Прежде всего, мама хотела узнать, почему Лора не побывала дома раньше. «Договаривались же, что дочь будет приезжать каждые несколько недель», — напомнила Эмма, «а она отсутствовала целых 7 месяцев». Но миссис Лейн все время повторяла, «надо подождать, пока они услышим, что кто-то собирается в ту сторону, и тогда тебя подвезут». Однако на это объяснение мама возразила. «Разве нельзя было пойти пешком? Ты вполне могла добраться сама, а на следующий день вернуться обратно, как сейчас?» Лора согласилась. Она не раз мечтала сходить домой пешком и несколько раз сообщала о своем желании мисс Лейн, но ей вечно недоставало твердости и упорства, чтобы отмести все возражения начальницы. «Ты должна была настоять на своем праве, дорогая», — сказала мама тем утром. «И не забывай, что я всегда тебе говорила, не следует умничать или дурно отзываться о других лишь ради того, чтобы блеснуть остроумием. Я знаю, это случается с такими умными людьми, как Доркас Лейн. Они полагают, что видят окружающих насквозь, и в какой-то мере это действительно так. Но с этой своей зоркостью они порой замечают то, чего нет, и упускают то, что есть. И, конечно, с ее стороны было бы очень любезно подарить тебе эту хорошенькую накидку и меховую шапочку. В такие холода тебе будет тепло. Но ты же не хочешь продолжать принимать подобные подарки от женщины, с которой мы даже не в родстве. Теперь ты сама зарабатываешь и можешь купить, что захочешь. А если не сможешь, мы тебе купим. Если же тебе понадобится совет насчет того, что и где приобретать, у тебя в Кандалфорде есть 2 тетушки». При этих словах Лора снова покраснела. Она должна была навещать своих кандалфордских родственников по воскресеньям, но уже несколько недель у них не бывало. Вечно ей что-нибудь мешало. То снег, то дождь, то сильная мигрень у мисс Лейн, из-за которой Лоре ничего не оставалось, как предложить разобрать воскресную вечернюю почту, хотя была не ее очередь. «Не хочу препятствовать твоему общению с родными», — говорила мисс Лейн, «но мне действительно нужно прилечь на часок». Или «ты же не хочешь выходить на улицу в такой ненастье? Когда закончишь с почтой, мы жарко натопим камин в гостиной, устроимся поудобнее и почитаем. Или принесем сверху ту шкатулку, про которую я тебе рассказывала, и я покажу тебе переписку отца с тем джентльменом о Шекспире. В конце концов, воскресенье — единственный день недели, когда мы предоставлены сами себе, и рядом нет ни Зилы, ни мужчин». И если на лице девочки по-прежнему было написано сожаление, мисс Лейн добавляла: «Кажется, о своем дяде Томе ты думаешь больше, чем обо мне». Так оно и было. В каком-то отношении об этом своем дяде Лора думала больше, чем о ком-либо из тех, кого знала, ибо была уверена, что никто не сравнится с ним в мудрости, остроумии и основательном, безыскусном здравомыслии. Правда, мисс Лейн она тоже любила и не хотела ее огорчать, а потому оставалась. Лора не пыталась описать матери ситуацию, которую едва начала осознавать, но по ее взгляду и тону та, видимо, о чем-то догадалась, потому что повторила: «Ты должна настаивать на своем праве, детка. Никто не станет думать о тебе лучше, если ты превратишься в размазню. Но с тобой все будет в порядке. Уверена, у тебя есть и голова на плечах, и совесть, чтобы отличать хорошее от дурного». И они заговорили о других вещах, а потом Лоре настало время уходить. Эмма надела теплую накидку и проводила дочь до поворота. Было сырое, серое зимнее утро, за завесой стелящегося из труб дыма мерцали тусклые звезды. Мужчины, уже выдвигавшиеся на работу, стояли, покуривая трубки у калиток или тащились мимо Лоры и Эммы, бросая на ходу хриплое «Здрасте». Воздух, хотя и не морозный, был холодным, и мать с дочерью жались друг к другу, держась под накидкой за руки. Девочка так выросла, что ей приходилось наклоняться к Эмме, и обе смеялись над этим, вспоминая те времена, когда совсем маленькая Лора говорила: «Когда я вырасту, то стану мамой, а ты — моей маленькой дочкой». У поворота они остановились, и после крепких объятий мама произнесла на прощание, как истори повелось в деревне: «До свидания, да благословит тебя Господь». А дальше почти сразу же, как потом казалось Лоре, наступила весна. Сельская местность вокруг Кендлфорд-Грина была красивее и разнообразнее, чем окрестности Ларкрайза. Вместо ровных пахотных полей здесь были невысокие зеленые холмы, долины, рощи и маленькие извилистые ручьи. Почтовый маршрут Лоры пролегал через обширные пастбища, и по возвращении ее новые ботинки нередко бывали покрыты желтой пыльцой лютиков. Перелески изобиловали колокольчиками, по берегам ручьев росли калужницы и незабудки, а на заливных лугах — примулы и бледно-лиловые сердечники. Лора редко возвращалась со своего ежедневного обхода без огромной охапки цветов, которую не знала, куда девать. Ее спаленка превратилась в благоухающий сад, а на кухне она оставила букеты во все горшки и вазы, которые разрешала взять Зила. Времени на обход участка почтовые власти отвели с лихвой, и Лора обнаружила, что если вначале поторопиться, то после разноски всех писем у нее останется целый час на прогулку и исследование местности, прежде чем пора будет возвращаться домой. Очевидно, график составлялся в расчете на более взрослых и степенных, чем Лора, почтальонов. Вскоре девочка уже знала каждое дерево, цветочную поросль и куст папоротника на своей тропинке, а также все сады, дома и лица людей, встречавшиеся на пути. Вот полуготический коттедж старого садовника, который кажется таким внушительным на фоне сверкающих оранжерей, а вот и языкастая жена садовника Валейка, женщина добрая, только отделаться от нее трудно. Вот доярка с фермы, которая велена каждое утро давать Лоре кружку молока и следить, чтобы она его выпивала, потому что фермерша считает, будто девочка слишком быстро растет. Вот выстроившиеся в ряд полудюжина коттеджей абсолютно одинаковых, что снаружи, что внутри, но отличающихся степенью комфорта и опрятности. Тогда Лора впервые задалась вопросом, над которым часто раздумывала в последующей жизни. Почему в совершенно одинаковых домах и при совершенно одинаковых доходах у одной женщины комнаты уютны и со вкусом обставлены, а у другой напоминают скорее убогую конуру в трущобах? Обитательницы коттеджей, среди которых тоже имелись как опрятные, так и не очень опрятные женщины, всегда были добры к Лоре, особенно когда она приносила им долгожданные, но такие редкие письма. Ей далеко не каждое утро нужно было идти к коттеджам, потому что писем для тамошних жильцов часто не было, и у нее оставалось еще больше времени на то, чтобы бродить у пруда и, протягивая руку над водой, рвать прудовые лилии, как называли там маленькие желтые кубышки, размышлять над гнездом с птичьими яйцами или, сидя на солнышке, дуть на одуванчики. Летом Лора совершала обход в чистеньком ситцевом платье и широкополой соломенной шляпе, которую иногда украшала венком из полевых цветов. В сырую погоду надевала свои новые прочные ботинки и темно-фиолетовый непромокаемый плащ, подаренный одной из кендлфордских тетушек. На плече несла сумку с письмами, а также первую часть пути, замкнутую на ключ собственную почтовую сумку сэра Тимоти, сделанную из кожи. Лориному абсолютному счастью мешали лишь лакеи и коровы. Коровы собирались вокруг перелазов, которые ей приходилось преодолевать, и оставались глухи ко всем ее робким шиканьям. Лора с рождения привыкла к коровам и в поле их не боялась, однако мысль о необходимости спускаться с перелаза в это море голов и рогов тревожила ее. Она знала, что буренки — кроткие существа и никогда не нападут на нее, но ведь недаром у них такие острые и длинные рога. Как-то утром пастух увидел, что девочка колеблется, и крикнул ей: «Смелее!» Он объяснил, что если Лора подойдет и быстро переберется через перелаз, коровы разойдутся в стороны. «Они не знают о твоих намерениях. Покажи им, что у тебя есть дела по другую сторону перелаза, что ты спешишь, и они уступят тебе дорогу. Коровы — твари сообразительные». Все вышло так, как сказал пастух. Когда Лора подошла и решительно перебралась через перелаз, коровы вежливо посторонились, пропуская ее, и вскоре так привыкли к девочке, что сами расходились при ее приближении. Лакеи вели себя отнюдь не столь благовоспитанно. В тот утренний час, когда Лора ежедневно являлась в особняк, они несли службу, вернее, бездельничали, в задних комнатах рядом с черным ходом, к которому следовало доставлять почту сэра Тимоти. При звуке дверного звонка двое или трое из них выскакивали за дверь, хватали из рук Лоры кожаную сумку и начинали перебрасываться ею, а иногда и пинали ее. Они ненавидели эту сумку, ведь в ней находилась их личная корреспонденция. И если сэр Тимоти объезжал поместье или занимался делами в своем рабочем кабинете, они были вынуждены дожидаться, пока он не сможет или не захочет ее открыть. Слуги винили хозяина в том, что он изучал почерк и почтовые штемпели на их письмах и допытывался, что внутри. Возможно, чем-то подобным сэр Тимоти действительно занимался, потому что во времена Лоры лакеям на почту приходили до востребования рекомендации по ставкам и рекламные проспекты букмекеров. Вот почему почтовая сумка породила у них враждебное отношение к Лоре. Когда девочка впервые принесла в особняк почту, лакеи попросили, точнее, велели ей доставлять им на дом и письма до востребования. Мисс Лейн, сторонница строгого соблюдения официальных правил, не позволила этого делать. «Если письмо адресовано до востребования, — сказала она, — его надо востребовать». И хотя Лора, которая считала несправедливым, что корреспонденцию лакеев проверяют точно они, несмышленые школяры, смягчила послание мисс Лейн, передавая его слугам сэра Тимоти, те все равно злились и, притворяясь, что дурачатся, отыгрывались на Лоре. Они бесшумно подкрадывались к ней сзади и сильно хлопали по плечам, нахлобучивали ей на глаза шляпку, ерошили волосы или пытались ее поцеловать. Горничные, часто присутствовавшие при этом, поскольку домоправительница в это время пила с дворецким утренний кофе в своей комнате, только смеялись над замешательством девочки или присоединялись к забаве, бросая ей за шиворот камешки или щекоча лицо метелками для вытирания пыли. «Выглядишь так, будто тебя задом наперед протащили сквозь живую изгородь», заметила однажды жена старшего садовника, когда Лора оказалась особенно растрепанной. Но когда девочка поведала о том, что с ней случилось, только рассмеялась и заявила: «Ну, молодость дается всего раз. Надо получать от нее как можно больше удовольствия. Дай им достойный отпор, и они сразу научатся тебя уважать». Лора не осмелилась рассказать об этом мисс Лейн, потому что знала, что та пожалуется сэру Тимоти и раздует изрядную шумиху. Она предпочитала терпеть издевательства. В конце концов, они отнимали от прогулки, предоставлявшей ей щедрую компенсацию, всего несколько минут. За исключением полевых работников, во время своего обхода Лора редко видела кого-либо среди домов. Порой она встречала плотника с мешком инструментов, который направлялся чинить изгородь или калитку, а иногда замечала самого сэра Тимоти с лопатой в руках, совершавшего, по ее собственному выражению, проминку по поместью. Он приветствовал девочку со свойственным ему благодушием, называя ее нашей маленькой главной почмейстершей, и говорил, чтобы она пошла к старшему садовнику Гирингу и попросила его показать ей оранжереи и нарвать цветов. Это было весьма любезно со стороны сэра Тимоти, но мистер Гиринг и без его позволения под свою ответственность несколько раз водил Лору по длинным, теплым, сырым, благоухающим теплицам, срывая то тут, то там цветы и добавляя их к ее букету. Садовник говорил: «Мои оранжереи, а его жена — наши. Настоящий же владелец называл их просто оранжереями. Вот что такое хозяйская привилегия. Однажды Лора повстречала сэра Тимоти в более серьезном настроении. Это было после того, как ночью сильный ветер повалил два великолепных вяза у края подпорной стенки канавы, и сэр Тимоти позвал девочку пойти с ним и посмотреть на повреждения. Зрелище оказалось печальное. Деревья были выворочены с корнями, стволы их повисли над канавой, касаясь ее дна поломанными ветвями и сучьями. Сэр Тимоти так расстроился, словно это были его единственные деревья. В его глазах стояли слезы, когда он твердил: «Я бы ни на что их не променял. Они росли тут всю мою жизнь. Собственно, эти вязы были первые, что я увидел, ведь я родился вон в той комнате, видишь окно? Во всем повинна проклятая подпорная стенка. С этой стороны для корней не было места. Я бы ни на что их не променял». И Лора оставила его сокрушаться в одиночестве. Хотя в тот ранний час, когда в парке появлялась юная письмоноша, людей там было совсем мало, он был открыт для всех. Летними воскресеньями туда ходили гулять влюбленные парочки. Бедным сельчанам разрешалось собирать там валежник для каминов. Однако в роще и перелеске доступ был закрыт, особенно весной, когда гнездилась пернатая дичь. В таких местах имелись предупреждающие таблички, грозившие нарушителям карой. И хотя Лора считала себя в какой-то мере лицом привилегированным, она забиралась в эти места украдкой, посматривая, нет ли рядом егеря. Но он был стариком и, как говорили, уже не справлялся со своей работой. Его коттедж стоял на лесной поляне на другом краю поместья, и Лора его ни разу не видела. Она бродила из рощи в рощу, собирала колокольчики или цветущую черешню, искала птичьи гнезда и почему-то не находила. Но как-то майским утром, на второй год своей работы почтальоном, Лора зашла в рощицу, где росло несколько ландышей, и обнаружила с полдюжины гнезд, а когда спускалась с высокой насыпи, окружавшей рощу, столкнулась лицом к лицу с незнакомцем. Это был молодой человек в костюме из грубого твида и с ружьем на плече. Девушка решила было, что это один из племянников сэра Тимоти или другой гость из особняка, хотя, конечно, ей следовало помнить, что в это время года гости сэра Тимоти с ружьями не расхаживали. Но когда незнакомец указал на предупреждающую табличку с надписью «Нарушители будут привлечены к ответственности» и довольно резко осведомился, какого черта она здесь шляется, Лора сообразила, что это должно быть лесник. Выяснилось, что он новый младший егерь, которого наняли для выполнения работы за недужевшего старика, отказавшегося, однако, уходить на пенсию. Это был высокий, хорошо сложенный молодой человек лет 25, с небольшими светлыми усиками и очень светлыми голубыми глазами, которые на фоне его смуглой кожи казались еще светлее. Черты его лица можно было бы назвать красивыми, если бы не застывшая в них жесткость. Они немного смягчились, когда Лора в качестве извинения за свое вторжение протянула молодому егерю букетик ландышей. Он выразил уверенность, что девушка не хотела причинить никакого вреда, но фазаны еще высиживают яйца, и он не может позволить, чтобы их тревожили. В последнее время тут чересчур много подобных посягательств. Лора задумалась, чьих именно, и слишком много расхлябанности, повторил он, точно только что изобрел это слово и был им очень доволен. Но это пора прекращать. Затем, все еще следуя за Лорой по пятам по узкой тропке, будто не желая спускать с нее глаз, егерь спросил, не подскажет ли она ему дорогу до Фоксхиллской рощи, поскольку это его первое утро в поместье, и он еще не изучил местность. Когда Лора показала дорогу, и молодой человек понял, что ее собственный путь пролегает мимо этой рощи, он смягчился настолько, что предложил идти вместе. К тому времени, как они добрались до рощи, Лорин спутник совсем оттаял. Он поведал, что его зовут Филипп Уайт. До сих пор он работал под началом своего отца, старшего егеря в одном имении близ Оксфорда, но теперь приехал в Кендлфорд-парк с расчетом занять место старшего егеря после того, как бедняга Читти скончается или уйдет на покой. Вслух Филипп этого не сказал, но сумел создать впечатление, что, согласившись немного послужить под руководством Читти, сделал одолжение не только сэру Тимоти, но и всей округе. Отцовское поместье, он называл его отцовским, как гиринги называли нашими оранжереи, было больше и сохранилось лучше, чем это оно принадлежало весьма знатному вельможе с древним титулом. На титул, в отличие от поместья, Филипп не претендовал, но явно ощущал на себе отблеск его славы. Лора покосилась на молодого человека. Нет, он говорил совершенно серьезно. На его лице не было улыбки, в светлых глазах ни тени насмешки, лишь слабый интерес к своей собеседнице. Перед тем, как они расстались, Филипп показал Лоре фотографию своей сестры, работавшей в магазине тканей в Оксфорде. Это была улыбающаяся девушка в вечернем платье, предназначенном для какого-то танца, с белокурыми локонами, собранными на макушке. На Лору она произвела большое впечатление. «В нашей семье все хороши собой», — заявил Филипп, убирая фотографию в нагрудный карман. Также он описал образцовый коттедж своих родителей в знаменитом поместье и поведал о великолепных охотах, устраивавшихся его хозяином, к удавалам валили герцоги, лорды и миллионеры. Вероятно, Лора услышала бы еще много занимательного, если бы, ощутив укол совести, не пробормотала. «Мне действительно пора идти, иначе придется бежать всю дорогу». Она ничего не рассказала ему о себе, а он не задавал никаких вопросов, лишь поинтересовался, где она живет и часто ли ходит этой дорогой. Взбираясь на перелаз, Лора случайно оглянулась и увидела, что Филипп все еще стоит там, где они попрощались. Он неловко помахал ей рукой, и девушка решила, что больше не встретится с молодым егерем. Но она видела Филиппа Уайта не в последний раз. После этого он чуть ли не ежедневно в какой-то момент возникал на пути во время ее прогулки. Поначалу выскакивал из какой-нибудь рощицы с ружьем и делал вид, что удивлен. Но уже вскоре открыто шагал по тропинке навстречу Лоре. Разворачивался и шел рядом с ней через парк, пока их было не видно из окон особняка. Лора лишь в самое первое утро сообщила мисс Лейн новость о появлении нового помощника егеря, который спросил у нее дорогу до Фоксхиллской рощи. Впоследствии же никому не рассказывала об этих свиданиях, а поскольку встречались они на самом безлюдном участке ее маршрута, никто из ее знакомых никогда не видел их вместе. Однако на протяжении нескольких недель молодые люди почти ежедневно виделись и разговаривали, вернее, говорил Филипп, а Лора слушала. Иногда он брал ее руку и держал в своей, пока они шли рядом. В 16 лет было приятно сделаться объектом такого внимания со стороны взрослого мужчины, которого жители деревни с почтением именовали молодым егерем Уайтом, тогда как для нее наедине он был Филиппом. «Зовите меня Филиппом», — сказал он при их второй встрече. «Я никому из местных не позволил бы так ко мне обращаться, но очень хочу, чтобы вы звали меня по имени». И девушка, бывало, называла его Филиппом. Не Филом, ему это не шло. Он называл ее Лорой, и раз или два, когда они проходили через поцелуйные ворота, робко, сдержанно и неловко поцеловал ее сквозь деревянные планки. Лора полагала, что они с Филиппом влюбленные, и иногда, пытаясь заглянуть в будущее, представляла, как кормят фазанят, вылупившихся из подложенных под наседок яиц в маленьких клетках на зеленой поляне, где стоял коттедж старого Читти. Она чувствовала, что могла бы быть счастлива в этом прелестном коттедже на опушке, окруженной колышущимися верхушками деревьев. Прошлой весной на одной из своих прогулок она видела эту поляну и белые ветреницы под деревьями, качавшиеся на ветру, и тогда это место показалось ей совершенным раем. Но потом девушку настигла отрезвляющая мысль. «Филипп тоже будет там находиться, по крайней мере, время от времени», а она отнюдь не была уверена, что молодой человек настолько ей нравится, что она сможет постоянно выносить его общество. Он был слишком самодоволен, слишком уверен в идеальности своей персоны и всего, что ему принадлежит, к тому же не питал интереса ни к чему, кроме собственных дел. Если Лора пыталась побеседовать о других людях, о цветах, на которые она набрела, или о книге, которую читала, Филипп всегда переводила разговор на себя. «Совсем как у меня», — говорил он, — «или лично мне кажется, или я подобных вещей не выношу». И Лоре, которая любила слушать людей и почти всех их находила интересными, хотелось унестись через парк и поля, оставив Филиппа разговаривать с самим собой. Но девушка была органически не способна на это. И даже попытаясь она затеять с Филиппом ссору, у нее бы это не получилось. Лора поняла это потому, что он сам о себе рассказывал, не догадываясь, что свидетельствует против себя. Если бы она открыто сказала ему, что, по ее мнению, им не стоит видеться, поскольку это идет вразрез с официальными правилами, ей все равно пришлось бы постоянно сталкиваться с ним, поскольку одной из обязанностей егеря являлся обход всего поместья. Казалось, ничего нельзя поделать, разве что при приближении к поцелуйным воротам опережать его на несколько шагов. А потом, когда Лора меньше всего этого ожидала, внезапно наступила развязка. Однажды вечером, перед закрытием конторы, она отнесла несколько бланков мисс Лейн, которая уже сидела за кухонным столом и собиралась приступить к сведению баланса, но тут звякнул дверной колокольчик. Девушка поспешила вернуться и обнаружила вошедшего Филиппа. Прежде всего она испытала удивление, поскольку молодой человек никогда раньше не заходил на почту, а потом смутилась, ведь она знала, что мисс Лейн, тихо сидевшая на кухне прямо за широко распахнутой дверью, услышит каждое слово. Но Филипп уже вошел, напустив на себя важный вид, и все, что Лора могла сделать, чтобы овладеть ситуацией, это сугубо деловым, как она надеялась, тоном произнести «Добрый вечер». Девушка почти молилась, чтобы Филипп сказал «Марок на три пенни» или что-нибудь в этом роде и ушел. Если ему угодно, он мог бы пожать ей руку, Лоре было бы все равно, поцелует он ее или нет, лишь бы целовал тихо, и мисс Лейн этого не услышала. Но бедняжке было не суждено так легко отделаться. Без всяких формальных приветствий молодой егерь вытащил из кармана письмо и сказал: «Не могли бы вы отпроситься на несколько дней в конце недели? Ну, если уж на то пошло, вы обязаны отпроситься. Я получил письмо от нашей Кэти», это была его сестра, «она говорит, и наша мама тоже, чтобы я привез вас погостить. Она пишет, с субботы до понедельника и даже дольше, если это возможно, но я, разумеется, не смогу. Меня надолго не отпустят, слишком уж много тут бродят подозрительных личностей. Однако я полагаю, что заслужил пару дней отдыха, да и сэр Тимоти человек покладистый, так что вам лучше отпроситься прямо сейчас, а я подожду». Лора оглянулась на открытую дверь. Она буквально спиной чувствовала, что мисс Лейн чутко слушает. «Мне жаль», — нерешительно промямлила она, но мысль о том, что кто-то пытается отклонить приглашение его родных, для Филиппа была невозможна. «Идите, отпроситесь», — приказал он. Затем чуть мягче, но все же слишком громко повторил. «Идите, отпроситесь. У вас есть на это право. Все возят своих девушек знакомиться с семьей. А ведь вы моя девушка, не так ли, Лора?» Раздался шорох бумаг на кухонном столе, затем вновь воцарилась мертвая тишина, но Лора больше не думала о том, что ее подслушивают, она размышляла, что ей ответить. «Вы ведь моя девушка, не так ли, Лора?» Снова спросил Филипп, и впервые с тех пор, как они познакомились, Лора уловила в его голосе легкий оттенок беспокойства. Сама она уже тряслась от ужаса, но когда пролепетала: «Вы же меня не спрашивали?» Голос ее звучал беспечно и, вероятно, кокетливо, потому что Филипп взял ее дрожащую руку и, свысока улыбнувшись ей, великодушно сказал: «Ну, я думал, вы поняли. Но не пугайтесь, вы будете моей девушкой. Не так ли, Лора?» Эти слова не дотягивали до признания в любви, но ответ Лоры тоже никуда не годился. «Нет-нет, благодарю вас, Филипп», — ответила она, — и самая неромантичная любовная сцена в истории завершилась, ибо Филипп, не промолвив больше ни слова, повернулся и ушел из конторы и из Лориной жизни. Девушка никогда больше не встречалась и не разговаривала с ним. Однажды, несколько месяцев спустя, она заметила мелькнувшую вдали фигуру с ружьем на плече, шествовавшую по поляне парка. Но если Филипп когда-нибудь и ходил теми же дорогами, что Лора, он, должно быть, выбирал то время, когда ее, вероятнее всего, там не было. Однако мисс Лейн никуда не делась, и с ней нужно было объясниться. Лора ожидала, что получит по меньшей мере суровый выговор. Возможно, даже обо всем будет сообщено в письме ее матери. Но когда она вернулась на кухню, мисс Лейн, старательно проводившая по линейке черту красными чернилами, даже не подняла взгляд. «Кто это был?» Непринужденно осведомилась она, закончив, и Лора, тоже стараясь придать голосу непринужденность, ответила: «Новый егерь сэра Тимоти». Мисс Лейн ничего не ответила, но, сложив бумаги и убрав их в большой конверт из коричневой бумаги с печатным адресом начальнику финансовой службы главпочтамта Лондон, пристально посмотрела на Лору и проговорила: «Похоже, ты очень хорошо знаешь этого молодого человека». «Да», — призналась Лора. «Я иногда встречала его, разнося почту». И мисс Лейн ответила: «Я так и подумала». И никаких упреков. Напротив, остаток вечера мисс Лейн провела в лучшем расположении духа, чем обычно. Когда зажигали свечки, чтобы лечь спать, она задумчиво произнесла: «Не знаю, зачем тебе уезжать отсюда. Мы с тобой прекрасно ладим. И, возможно, когда я уйду на покой, ты сможешь занять мое место в конторе». В последующие годы Лора иногда мечтательно вспоминала тот вечер, когда ей предложили ясный выбор между двумя совершенно разными жизненными путями. Было бы здорово прожить свои дни в относительной беззаботности и безопасности среди людей, которых знаешь и понимаешь, наблюдать, как сменяют друг друга годы в окружении, которое она любила и которому принадлежала по рождению. Но дано ли кому-нибудь из нас самостоятельно выбирать свой жизненный путь? Или судьба и внутренний демон толкают нас на уже предопределенную дорогу? Кто знает? Имелся у Лоры выбор или нет, но ей суждено было прожить в Кэндлфорд-Грине всего несколько лет. И будь выбор за ней, и останься она там навсегда, ее жизнь, возможно, не была бы столь счастливой и мирной, как она впоследствии грезила. Мама, чьи суждения обычно бывали здравыми, часто говорила Лоре: «Ты не создана для приятной и легкой жизни. Ты слишком много думаешь». И иногда снисходительно добавляла: «Но, полагаю, мы таковы, какими созданы».